Обед накрыли в комнате Василия. После баранины последовали блины, и майор совсем размяк. Василий подумал, что пора, пожалуй, приступать. Он действовал очень аккуратно, говорил намеками, но толстый майор оказался сметливым. Мозги, похоже, жиром еще не заплыли. «Сколько?» — спросил он, не дослушав Василия до конца. «Сколько скажете? Дело, сами понимаете, щекотливое». Майор назвал сумму. Василию она показалась вполне приемлемой, и он сразу согласился. «Значит, так». Майор отер ладонью жирные от блинов губы. «Вывозить будем? Мелкими группами, человек по пять. Больше в машину не влезет. То есть влезет и больше, если плотно сажать. Но в машине стекла светлые, не тонированные. Народ будет в салон заглядывать, а в салоне никого, кроме работников милиции, быть не должно. Твоих ребят распихаем между сиденьями и накроем чем-нибудь, чтоб снаружи не видать было. Годится?» «Конечно», — с готовностью закивал Василий. «Вам виднее, как лучше сделать. Куда вы их будете вывозить?» «Да мне все равно. Куда скажешь, туда и вывезем. Только недалеко, а то не успеем. Ездок-то сколько треба сделать?» «Надо вывозить куда-нибудь поближе к автобусным маршрутам, к трассе. Оттуда они уже сами выберутся». «Добро», — кивнул майор. «Зараз и начнем». Он бросил взгляд на часы. «Значит, до трассы хвылин 40 езды, обратно столько же. Итого 1:20. Сейчас 5:30. 7:30, 9:11. Он считал, сколько ездок сумеет сделать до полуночи, и Василий с тревогой ждал окончательного ответа, мол, сколько успеем до ночи, столько и вывезем, а дальше уж не обессудь. Но майор продолжал свои подсчеты, и стало понятно, что он не прочь работать без перерыва на ночь, чтобы поскорее получить свои деньги. В валюте, разумеется, а не в карбованцах и не в рублях. «Господин майор», — робко встрял Василий, — «у нас небольшое осложнение, даже не знаю, как вам сказать. Среди тех, кого нужно вывозить, находится тяжело раненый. Его вряд ли можно перевозить так, как вы предлагаете. Он полупарализован и передвигается в инвалидном кресле». «Это ничего», — махнул рукой майор. «Не проблема. Одного-то вывезем. В ночную ездку как раз и возьмем. Ночью-то не так хорошо видно». «Или он у вас не один такой?» «Один-один», — поспешил заверить Василий. «Ну все. Главное — выбраться отсюда, скрыв от посторонних глаз многочисленную охрану и больную девочку. А там Марат с ней разберется. И с Мироном заодно. Не забыть бы сказать Марату, что Мирона надо обезопасить перед транспортировкой, а то начнет еще орать в машине какие-нибудь глупости. Запасной выход из дома есть? Есть, а как же, даже два. Один из них — люк из подвала, через него продукты сгружали. — О! — оживился майор. — Вот это дело! Через подвал и будем их в машину загружать. Машину так поставим, чтобы не видно было со стороны. Пойдем-ка поглядим, как оно тут у вас устроено. Они спустились на первый этаж, вышли из дома и обошли его кругом. Люк для продуктов находился в торце с противоположной стороны от ворот. Правда, пикетчики все равно могли увидеть. — У тебя машина есть? — спросил майор. — Есть, и не одна. — Подгони сюда и закрой обзор люка со всех сторон. Через 10 минут три машины стояли вокруг дома, таким образом, что сторонний наблюдатель не смог бы увидеть, как из люка выбираются люди и садятся в милицейский микроавтобус. Еще через 10 минут машина с первой партией людей вышла с территории усадьбы и медленно двинулась сквозь толпу. Громкоговоритель, установленный на его крыше, ожил, и оттуда раздался голос толстого майора. На этот раз он говорил на чистом украинском языке. «Шановні панове, просьба сохранять спокойствие. Органы милиции будут следить за исполнением решения суда о выселении посторонних из детского дома. Я лично отвечаю за вашу безопасность, поэтому прошу не допускать массовых беспорядков и прочих нарушений. Каждые 1,5–2 часа я буду приезжать и лично следить за тем, как идет выселение. Я буду заходить в здание и контролировать, чтобы имущество детского дома не было разграблено или испорчено. Вы можете быть спокойны. Еще раз обращаю ваше внимание на необходимость соблюдения порядка, а также мер пожарной безопасности. Не оставляйте горящие костры без присмотра и не разводите их в непосредственной близости от лесного массива. Машина пробралась сквозь толпу, резко набрала скорость и исчезла из вида. Василий перевел дыхание. А не дурак этот майор. Что ж, кажется, все устроилось. Все-таки деньги — это великая сила.